Вот что я тебе скажу, Флар. Ты не можешь сам своей волей решать будущее холда, цехов и вееров, пока каждый не получит возможность убедиться всей значимости этого Айваса собственными глазами, заявил Корман, взглядом ища поддержки у Баргина и Орбрита. Считаю, этот вопрос необходимо поставить на конклаве лордов. До него уже рукой подать. Пусть лорды решают сами за себя, ответил Флар. И цеховые мастера, вызывающе вставил Норрис, сверля взглядом Фондарелла. Не стоит затягивать решение лишь одного вопроса. Кто получит право использовать Айваз? Заявил Флар. Будет тебе, Флар, сказал лорд Грох. Ты и так не больно-то ждешь нашего разрешения. Уже народ вовсю лазает по темным пещерам, а подмастерья и ученики стекаются со всего материка, чтобы по крупицам собрать непонятные штуковины под командой Айваса. Заметив, как нахмурился Флар, старый лорд поднял руку. «Это не значит, предводитель, что лично я с тобой не согласен. Если мы станем все решать на собраниях лордов, даже дракон потеряет терпение. Я сам видел и слышал Айваса». Он повернулся в кресле и обвел взглядом остальных владетелей. «Удивительное создание, скажу я вам, и в ценности его я совершенно убежден». «Случалось, Корман, — сказал Флар с тонкой улыбкой, которая напомнила лорду иное время, когда предводитель Бендена взял верх над целой армией лорда, когда ты и все остальные требовали от меня, чтобы я срочно положил конец нашествию нитей. Наверное, вы и сейчас хотите, чтобы я как можно скорее справился с этой задачей». «Ты выполняешь свой долг, предводитель», — согласился Грох, не обращая внимания на протесты Кормана. «Поистине так», — поддержал его Таранас. Флор все больше убеждался, что новый лорд Бендена значительно превосходит своего предшественника, старого лорда Рейда. «Однако», — продолжал предводитель Вейра, — «приходится с прискорбием отметить, как много умений, которыми владели наши предки, мы утратили с течением лет. Нам предстоит освоить их заново под руководством Айваса, и только тогда мы сможем навеки отвести от нашей планеты угрозу, имя которой — Нити». Флар окинул взглядом Норриса, Кормана и Орбрита, а потом и других лордов и мастеров, пока не принимавших участия в споре. «Разве это неразумно, как можно скорее приступить к осуществлению такого плана? Восстановить то, что мы потеряли». «И ты думаешь, что мы все пожелаем выполнять приказы какого-то Айваса?» С издевкой осведомился Норрис. Он проявил неописуемую скрытность, когда Айвас расспрашивал его о цехе стеклодувов. «Скажи, мастер Норрис», — как всегда неторопливо заговорил Фондарелл, «разве не наш первейший долг усовершенствовать ремесла своих цехов, если на то предоставляется возможность? То, что предложил Айвас для моего ремесла, противоречит всем правилам, установленном цехе, который я успешно возглавляю вот уже 30 оборотов. Было видно, что Норрис не собирается уступать ни дюйма. Даже тем правилам, что содержится в ваших старых летописях, которые уже никто не может разобрать, вкрадчиво спросил мастер Бентон. А вот наш мастер Фондарелл, которому не терпится поскорее приступить к строительству древней силовой установки, вполне охотно воспринимает советы и предложения Айваса. Толстые губы главного стеклодува искривились в некоем подобии улыбки. «Все знают, мастера Фондарелла хлебом не корми, дай повозиться со всякими дурацкими штуковинами». «Но всегда целесообразными», — заметил мастер Фондарелл, не обращая внимания на пренебрежительный тон Норриса. «Я отлично вижу, какие выгоды может получить каждый цех, используя знания, сохраненные Айвасом. Только нынче утром он дал Бендереку бесценный совет, как улучшить качество бумаги, так он называет наши древесные листы, и ускорить процесс ее производства. Казалось бы, все очень просто, но Бендерек сразу уловил, какие возможности это сулит, и вернулся в Лемос, чтобы разработать этот новый, гораздо более целесообразный метод, поэтому-то его и нет здесь. «Вы с Бендереком можете экспериментировать сколько угодно», бросил Норрис, сопровождая свои слова небрежным взмахом руки. «Я же предпочитаю сосредоточить свои усилия на поддержании высокого качества изделий своего цеха, не тратя время на всякие пустяки». «Тем не менее», — с насмешливой улыбкой вставил лорд Асгинар, «ты не возражаешь, чтобы твой цех использовал эти пустяки. К примеру, целую кипу бумажных листов, которые тебе доставили в прошлом месяце. А теперь Бендерек рассчитывает усовершенствовать процесс изготовления бумаги. Асгенар улыбнулся еще шире, так что никому не придется ждать, пока придет его очередь. Стекло делают из песка, поташи и свинцового сурика, упрямо стоял на своем Норис. Что тут можно усовершенствовать? Но ведь я и вас предложил кое-какие возможности, заметил мастер Бентон, стараясь говорить как можно убедительнее. Я и так потерял слишком много времени, Норис встал и направился к выходу. Старый пень, тихо пробормотал Асгенар. «Вернемся к нашему главному вопросу, Флар», – предложил Уорбрид, – «к возможности избавиться от нитей. Что именно предлагает Айвас? Вспомни, попытка Фнора оказалась неудачной». «Да, Фнор чуть не погиб, пытаясь через промежуток попасть на поверхность Алой Звезды». Флар бросил взволнованный взгляд на брата, но быстро овладел собой и продолжал. «Лорд Уорбрид, пока ты сам не услышишь и не увидишь то, что рассказал нам Айвас, ты не поверишь, сколько нового необходимо нам узнать, прежде чем мы сможем хотя бы понять его предложение. А уж показывает и рассказывает он так, что я рядом с ним чувствую себя жалким шкалером», — смиренно заметил мастер Бентон. «Ведь он жил в те древнейшие времена, он знал наших предков, его создали на далекой планете, откуда все мы родом, он лично наблюдал и записывал события, дошедшие до нас в виде легенд и преданий». В голосе главного орфиста звенело такое воодушевление, что в зале установилась почтительная тишина. «И ты, и лорд Корман просто обязаны послушать Айваса, прежде чем отмахиваться от драгоценного дара, который всем нам посчастливилось получить», негромко, но с не меньшим чувством добавила Леса. «Только не подумайте, что я противник ваших начинаний», после минутного раздумья заявил лорд Уорбрид, «если они действительно помогут нам справиться с нитями». «Ты сказала, госпожа Леса, что нам следует отложить окончательное решение до тех пор, пока мы не услышим рассказ Айваса. Так когда это можно устроить?» «Надеюсь, что сегодня же, только попозже», — ответил Флар. «Батареи должны быть уже на месте», — напомнил ему Фондарел, «и я должен вас покинуть. Айвасу потребуется гораздо больший запас энергии, так что придется мне позаботиться, чтобы он его получил». Главный кузнец поднялся и постоял несколько мгновений, обводя глазами собравшихся. «Кое-кому из нас придется расстаться со взглядами и привычками, которых мы придерживались всю свою жизнь. А это не так-то легко. Зато польза, которую мы от этого получим, с лихвой окупит все наши старания. Мы достаточно натерпелись от нитей. Теперь нам представляется случай искоренить врага. Так давайте обеими руками ухватимся за эту возможность и победим». «Фасенден», — сказал он, обращаясь к своему помощнику, — «оставайся за меня, потом доложишь». Фондарел вышел, и его тяжелые шаги затихли в коридоре. «По-моему, наша встреча слишком затянулась», — заявил Корман. «Поступай, как знаешь, предводитель, ведь тебе это не впервой». На этот раз в словах лорда не было мстительного намека на прошлое. «Только позаботься, чтобы полный отчет о вашей деятельности был представлен на конклаве лордов». Он тоже встал, взглядом приглашая Баргена последовать своему примеру. Но лорд-правитель Холда Плоскогорья ответил ему только задумчивым взглядом и продолжал сидеть. «Разве ты, Корман, не останешься послушать рассказ Айваса?» – спросил старого лорда Робинтон. «В этой душной комнатенке», – возмущенно осведомился тот, – «пусть с ним познакомится мой орфист, а я выслушаю его в своем холде в тишине и уюте». С этими словами он вышел. «А мне хотелось бы послушать», — сказал Барген. «Не зря же я добирался в такую даль, хотя я вовсе не уверен, что стоит так уж носиться с этим вашим Айвасом». «Хорошо, хоть ты послушаешь», — одобрительно кивнув, проговорил мастер Бентон. «Скажи себе, сколько человек мы сможем с удобством расположить в этой душной комнатенке?» Невозмутимым тоном спросил, вызвав улыбки предводителя Вейра. «Всех присутствующих, которые пожелают познакомиться с Айвасом», — ответил Сибел. «Думаю, стульев и скамей хватит. Но если кому-то придется постоять, тоже не беда. Вчера, во всяком случае, никто не возражал». «Надеюсь, нам не придется просить разрешения у этой штуки?» — спросил Барген. «Айвас — сама услужливость», — широко улыбнулся мастер Бентон.